Глава 20. На следующий же день поутру я провел блиц-переговоры с нашими новыми сотрудниками. Значит, мужики, наши условия такие. Рубь в день работаете наравне с нашими. Кормим как положено. Опять же, будет избу срубим. Идет? А зимой что делать будем? Тут же спросил Ефим. Ты сейчас о своей шкуре побеспокойся. Что там на зиму загадывать? Оборвал его Сафрон. Ну и ладно. Согласился тот, и контракт был заключен, как водится на Руси, посредством рукопожатия со всеми. Никто не спорил и не показывал характер. Тут же выяснилось не особо приятное обстоятельство. После появления пополнения инструмента у нас стало в обрез. Очень пригодилась бы нам та вязанка кирок и лопат, что утонула тогда на перекате. Я вышел из положения, направив четверых новичков на строительство изб. Разобрав топоры и пилы, они принялись за дело, но было понятно, через пару недель вопрос об инструменте встанет в полную силу. Вечером мы сидели у костра, довольные проведенным днем. Воздух густой и смолистый, пах прелой хвоей, сырой землей и горьковатым дымом костра. «Сколько нынче вышло, Захар?» — степенно спросил Тит у нашего главного, ваш Гейтера. Тот ответил не сразу, степенно пригладил сидеющую бороду, снял шапку, сверкнув обширной плешью. «Нонешний день 19 золотников», — наконец важно произнес он. «А дай поглядеть», — тут же зажегся Сафрон. Захар слегка усмехнулся. Сунув пятерню за пазуху, он неторопливо пошарил там и, крякнув, достал тяжелый мешочек с золотым песком. «Вот, смотри, николи секрета не держу». Развязав тугой узелок, Захар разложил золото возле костра на тряпице. Все сгрудились, рассматривая блестящую в свете огня золотую крупку, пробовали на зуб небольшие самородки. Все были довольны. Все, кроме меня. «Так, 19 золотников по 5 с полтиной за каждый», — мысленно прикинул я. «Это выходит круглым счетом 100 рублей. Вроде бы и хорошо за день, но для серьезного прииска эткий объем курам насмех. Нужны люди». «Много-много людей, иначе тут всю жизнь копаться будем». Когда-то во время моей работы в этих местах в прошлой жизни мы со Стерновским смогли поднять годовую добычу почти до 3 тонн. По меркам 19 века это около 3 миллионов рублей. Вот это вот да. Это сумма, это масштаб. Конечно, достигнуто это было применением современных средств добычи. Но чего нет, того нет. «Начнем с людей, а там и процесс будем улучшать». «Слышь, Курила!» — прервав мои размышления, повернулся ко мне Сафрон. «Деньга-то, гляди, поперла. Можешь нам всем по бабе сорганизовать? Давно уж организма требует». «Да уж, не помешало бы», — тут же поддержал его Тит. «А то вон, на что Захар и то все себе в лучшем виде устроил. А мы-то что, ворон, считаем?» «Кто же мешает? Иди вон к Гольдам, да сватай себе любую», — резонно ответил ему Левицкий. «Да когда идти-то? На прииски пропадаем. Может, их прикупить можно, как Захар себя отдохрял». «Захар, а Захар, ты как энто себе все сорганизовал-то?» Старик степенно пригладил окаймляющие обширную плешь волосы. «Так, ребята, дело нехитрое, говорю же, купил. Как есть, купил». «Да ты толком-то расскажи!» — наседал на него Сафрон. «Заладил, купил, купил. У кого купил? У Лешего, что ли?» Захар усмехнулся. «Дело было так, ребята. Сначала начал он неторопливо, плюнув в сторону. Я тогда один мыкался после того, как от вас ушел. Ну, ты помнишь, когда вы меня обидели тогда при дележке?» Золотишко помаленьку ковырял в ручьях безымянных, а сбывать-то его надо было кому-то. Вот и свела меня судьба-злодейка с одним купчишкой маньчжурским. Гольды подсказали, где найти. Баян Халай Тулишен его кличут. Хитрый он, как лис семишкурный. Глаза узкие, бегают, улыбочка медовая, но палец в рот не клади. Но пришел я к нему, у него шатер был на берегу Амура, временный, так сказать, торг. Сторговались я ему, значит, со песочек желтый, а он мне порох, свинец, соль, крупу их. Слово свое, надо сказать, Тулишен этот держал, хотя обсчитать норовил постоянно. Он замолчал, подкинул в костер сухую ветку. Искры взметнулись вверх, на миг осветив его морщинистое лицо, и снова утонули во тьме. А раз как-то после удачной намывки золото я ему принес порядочно. Сидим мы с ним на берегу Амура, чай пьем из пиал щербатых. И он сам разговор-то и завел. Вот, мол, тяжело одному без бабы, так ежели надо хозяйку, могу, мол, подсобить. Баил у него этого товара много на той стороне, на Манжурской. Если, говорит, надобно будет, Захар, хозяйка в дом нужна, обращайся. Цена сходная, выбор имеется. Ну, я и согласился. А как сделка-то вышла? Продолжал наседать на него Сафрон. Известно как. Поутру джонка причалила к берегу, в ней пара китаёз бандитского вида, да несколько нанаек укутанных. Ну, вот, говорят, смотри, выбирай. Я и выбрал. А Яканта моя, она ведь тоже из тех, кого мансы у гольдов забрали за долги. Ее стойбище так этому Тулишену задолжало, что он всех молодых баб ихних, как есть, и полонил. Ну и вот, пока долг не отдан, раздает он их, значит, в пользование всякому, кто заплатит. Я тогда золотишко ему отвалил 10 золотников. И он мне Аяканта и уступил. Самая дорогая она в той джонке была. «А где его самого искать, этого Тулишена? Где у него пристанище?» — уточнил Тит. «Селение у него, почитай, на том берегу», — Захар махнул рукой на юг. «Там у него фанзы стоят», — сказывал. «Там и баб этих держат, на полях работают, пока покупатель не найдется». «А так он сам по Амуру мотается на джонке своей, товар возит, золото скупает, слухи собирает. Может, в Байдзы его можно застать, городишко тот манжурский, помнишь, мы мимо него проходили, когда сюда плыли». Или на какой ярмарке ниже по Амуру? Он как ворон, везде успевает, где падалью пахнет. Вдруг в лесу совсем рядом с нами треснула сухая ветка. Все сразу же насторожились. Левицкий потянулся к штуцеру, моя рука сама собою легла на рукоять кольта. «Кто там ходит?» — свистящим шепотом спросил Тит. «Сафар, глянь, только осторожно», — распорядился я, и наш охотник исчез в зарослях. Вскоре оттуда донеслись голоса. Минута, другая, и в освещенный круг костра у нашего лагеря ступили гости. Вслед за Сафаром шли трое молодых нанайцев, крепкие, поджарые, и с такими же настороженными глазами. Одеты в потертые куртки из рыбьей кожи, за поясами охотничьи ножи в деревянных ножнах, в руках короткие копья, у одного лук. Я сразу понял, что это охотники из стойбища. «Курила Дахай!» Обратился ко мне старший из них, парень лет 25, с выбритым на манжурский манер лбом, длинной смоляной косой, широкими скулами и решительным взглядом. Говорил он на сильно ломаном русском, но понять его было можно. «Наша пришел тебя просить помогать. Манса стойбища проезжал, женщина наш брал. Мы вернуть хотеть». Он обернулся на своих спутников, и те энергично закивали головами. Видимо, умеющий по-русски полиглот среди них был лишь один. «Садитесь, рассказывайте», — предложил я, наливая им чаю в наши щербатые кружки. Мои артельщики вытягивали шеи с любопытством, разглядывая незваных гостей. Изя разлил незваным гостям по кружке обжигающего напитка, пока парень продолжал. «Старики, наш Манса боится, говорит Манса сильный, говорит, долг есть, долг отдавай». «Манса, приходи, весь соболь забирай, как долг отдавай, если Манса грош давай». Двое его товарищей согласно закивали, их молодые лица были полны решимости и гнева. «И что ты хочешь? Тебя, кстати, как звать, величать?» — уточнил я. «Моя Аракан», — сообщил тот. «Так что ты от меня хочешь, Аракан?» Молодой нанаец оглянулся на товарища и, ударив себя в грудь, начал горячо и быстро говорить. «Мы хотеть тебя звать, Курила Дахай, жена возвращать, моя соболь давать. У тебя человек сильный, ружья хорошо, вместе мы их одолеть, нас мало, с вами одолеть. Моя твоя весь соболь давать, 5 год, много соболь, белка много, другой такой же на круг, по рукам». «Что он говорит-то, Захар? Позови-ка сюда жонку свою, пусть перетолмачит». Не понял толком Сафрон. Захар кликнул жену, и вскоре Аякан появилась у костра, тихонько присев на краешек бревна. «Расспроси-ка их подробней», — хмыкнул я. «Пока женщина разговаривала с охотниками, я пытался прикинуть, что нам во всей этой ситуации предпринять. В целом, картина была ясна. Манжуры приплыли с того берега Амура и забрали из стойбища Анги несколько женщин, избрав предлогом какой-то кабальный долг. Анга запретил сопротивляться, понимая, что в случае неповиновения с того берега придет пара джонок с хунхузами. А молодые решительно не желают отдавать своих жен каким-то ушлым, залетным хмырям. И как с этим, спрашивается, поступить? Нет, наше дело, конечно, сторона. Проблемы индейцев шерифа, как известно, не волнуют. Но ведь любую ситуацию можно повернуть по-своему. И эти горячие ребята могут оказаться нам в чем-то полезными. «Слышь, Курила», — прервал мои размышления Захар, — «гольды обещают 5 лет нам отдавать всего соболя и всю белку, что сумеют поймать». Артельщики разочарованно загудели. «Предложение нас совершенно не устраивало, еще бы, зачем соболь, когда золото под ногами и без всякого риска?» «Да нахрен нам этот соболь! Мы золото моем в день больше, чем они все втроем соболей за год набьют», — разочарованно протянул Сафрон. Изя, как и ожидалось, презрительно скривился. «Ой-вэй, Курила, к чему нам эти проблемы? Это же не помощь, это таки война. Нам это надо. Золото ждет, а мы полезем в распри. А если они потом на нас озлобятся? Там за рекой их много». «А что, сидеть и смотреть, как баб таскают?» — хмуро возразил Тит. «Не по-людски это, не по-христиански. Если парни дорогу знают, то можно попробовать». «А вы что скажете, ваш благородь?» — иронично спросил я Левицкого. Тот мрачно окинул взглядом нашу компанию. «Серж, похищение женщин — это отвратительно, но это понимаем ты и я». «Аракан, а сколько этих бандитов?» — спросил я охотника. Тот выразительно поднял 2 раза растопыренные пальцы обеих рук. 2 десятка, однако. 20 рыл — это невозможно», — тут же взвился Шнейрсон. Он уже прикидывал упущенную выгоду от простоя на прииске. «Нам бы свое золото мыть, пока идет, чаем затариться, на ноги встать по-человечески и никого не обижать. Эти китайские негацианты, за ними же хунхузы стоят, народ дикий, необузданный, с ними связываться себе дороже выйдет, я вас умоляю. Мы же не солдаты, а простые старатели». «Да зачем это надо? Чего ты их слушаешь, Курила?» — возмутился Сафрон. «Гони ты их в шею!» Вдруг как-то внезапно мне все это надоело. «Слышь, Чуриска, а ты бы не рассказывал мне, что мне делать, ладно?» Подпустив в голос самую малую толику угрозы, процедил я. «Не помнишь, как я за тобою, как за малым детем ходил, пока ты хворал на красноярском этапе? А мне ведь это нахрен не уперлось тогда! Я вообще утекать уже собирался. А тут вы с Фомичом того и гляди в ящик грозили сыграть. Может, мне надо было бросить вас да уйти? Али забыл, как недавно с Захаром поступил?» Сафрон заткнулся и опустил глаза в землю. «Ладно, Аракан, а что же ты, скажем, не идешь к казакам, к урядникам?» «Урядника далеко. Урядника деньга надо. Аракан, деньга нет. Урядника за река не плыть, — говорит чужой земля. Нельзя чужой земля ходить, — с горечью произнес молодой нанаец. Понятно, в этой местности действительно мало русских селений, и недавно поселившимся здесь казакам решительно не до разборок с какими-то китаёзами. Половина пытается наладить быт здесь, на новом месте, другая всеми правдами и неправдами пытается вернуться назад в родное Забайкалье. Никто не полезет в разборки местных племен и хунхузов. Однако пора было уже что-то решать. «Вот я что думаю, братцы», — обводя всех суровым взглядом, произнес я. «Соболя нам, конечно, без надобности. Но если мы действительно хотим основать здесь крепкий прииск и жить спокойно, нужно было показать, что с нами лучше дружить, чем враждовать, и что мы готовы защищать своих друзей и товарищей. Иначе скоро и на наш лагерь кто-нибудь позарится. И эти кто-нибудь будут те самые мансы, только почувствуют они нашу слабость и отсутствие поддержки. А коли будем с местными дружить, то и они всегда помогут и о беде упредят. Надо им сейчас помочь, я так считаю. Да и китайцам по мордасам дать, все-таки это наша сторона. А то они тут вон какие дела творят». Замолчав, я поворошил головешкой угли в костре. Языки пламени лениво облизывали обугленные поленья, отбрасывая пляшущие тени на лица слушавших меня, затаив дыхание артельщиков. А что касается Чего с них взять? Так это понятно, чего взять. Соболь нам нахрен не нужен, зато рыба и мясо нужны страшно. А то зимою мы тут с голоду опухнем. Натурально будем сидеть прямо на золоте и помирать с голоду. Слышь, Аракан, когда тут хорошо рыба ловится? Уру прошел. Кита скоро пойдет. Много-много можно добывать. Вот. А нам много-много и надо. Опять же, тут я обернулся к Сафрону. Ежели баб освободить, может, какой и ты приглянулся бы. Вон из соседнего стойбища вообще всех увели. Найдется, небось, какая, что скрасит твое одиночество. Как сам-то думаешь? Артельщики тут же ударились в жаркий спор по поводу допустимости риска для жизни ради призрачной возможности обретения женской ласки. Я же повернулся к Захаровой жонке. «Аякан», — обратился я к ней, стараясь говорить как можно мягче, — «ты только не бойся. Расскажи нам, если помнишь, где вас держали там, на манжурской стороне, пока Захар тебя не забрал». Женщина испуганно посмотрела на мужа, тот ободряюще кивнул ей. Чуть расслабившись, Аякан на ломаном русском произнесла: «Манжурска сталана там». Она махнула маленькой мозолистой рукой в сторону юга, где вдали за темной лентой Амура начиналась Манжурия. «Амул пилети далеко, лодка плыл, тень плыл, юлта, фанзы». «Дома такие китайские, из глины и камыша», — уточнил я, вспоминая наши скитания по монгольским степям. Она закивала энергично, глаза блеснули узнаванием. «Да-да, фанза, много фанза. Большой деревня, земля копать, сажать, рис, гаолян». «Тяжело, солнце палит». «Тяжело, солнце палит. Река рядом, маленькая река, в Амур течет». «Кто вас охранял? Были там солдаты или люди-купца?» Аякан наморщила невысокий лоб, вспоминая. Видно было, что воспоминания эти не из приятных. «Люди злой, спалка, мансы, много-много бил, купец, Тулисен, он главный, мало-мало плизал, важный, смотрел, как лоботаем, клетял, ахлана мало, два тли манса, собака злой, большой». «А женщин много было? С твоего стойбища, откуда тебя забрали, всех тогда увезли?» Она всхлипнула, прикрыв рот рукой. «Много-много, женщина, мой стойбище. Да все молодой заблал. Стал их не тлогал, больных не тлогал. Только сильный брал лоботать. Потом джонка, нас на джонка. По амулу везли. Кому золото есть, покупай. Тулисен сам выбилал, сам толговал». «То есть вас держали в каком-то поселении на Манжурском берегу, не очень далеко от Амура, вверх по небольшой речке, да? И заставляли работать на полях, а потом, когда появлялся покупатель, Тулишен отвозил вас на джонке?» — подытожил я, глядя на Захара. Захар кивнул, его лицо было мрачным. «Так и есть, Курила. Похоже, у этого Тулишена там целый хутор. Одних продает, других ему привозят. И охрана, видать, не такая уж сильная, больше на собаках да на страхе держатся». Я задумчиво потер подбородок. Вероятно, похищенных нанайских женщин уже переправили через Амур и держат где-то в подобных фанзах под надзором людей Тулишена. «Хорошо», — наконец сказал я, обращаясь к нанайцам. «Я подумаю над вашим предложением. Оставайтесь пока у нас, отдохните. Утром дадим ответ». Я постепенно приходил к осознанию, что с этой мразью под боком мы не сможем быть спокойны. Это сейчас все тихо и гладко, пока еще никто не знает про наш прииск. А стоит пройти слуху, и все, жди гостей. По-хорошему, надо бы тын сорганизовать, но времени пока не хватает даже на толковые избы. И ничто не защитит нас лучше, чем репутация страшных, безжалостных отморозков. «Да говнюку этому рога обломать не помешает, у нас тут, понимаете, просвещенный век, а он работорговлей промышляет, урод!» Были у меня и другие соображения. Если мы совместно с охотниками из стойбища Анги устроим замес на той стороне, ему придется волей-неволей стать нашими союзниками, а значит, его стойбище на Амуре будет противостоять им, прикрывая наш лагерь с юга. А это очень важно, внезапную атаку мы можем и не пережить. Охраны на хуторе Тулишена явно немного. Два десятка бандитов, про которых говорит Аракан, это, по-видимому, крыша, разбойники-хунхузы, которых тот привлекает по мере надобности. А самому ему содержать такую ораву явно ни к чему. Купцы любят считать деньги и не пойдут на подобного рода расходы. И постепенно в голове моей начал вырисовываться план. Утром вместо работ я собрал людей и огласил им свое решение. «Значит так, братцы», — спокойным, но не терпящим возражения голосом произнес я. «Гольдом мы подсобим. Соберем столько нанайцев, сколько сможем, возьмем их с собой. Тех, у кого кровь горячая и кому не сидится ровно, пока их женщины в плену у мансов. Остальные пусть сидят и боятся дальше». Артельщики приняли мое решение спокойнее, чем я предполагал. Видимо, они еще вечером поняли, к чему я склоняюсь. «Выступаем завтра. Сейчас проверьте оружие, соберите провиант. Захар!» — обратился я к старику, когда остальные уже расходились. «Дело серьезное, сам понимаешь. Аякан — единственная, кто знает точное место, где мансы держат остальных женщин. Без нее мы как слепые котята в чужом лесу. Надо, чтобы она пошла с нами, показала дорогу». Захар тяжело вздохнул, посмотрел на жену и мрачно кивнул. «Знаю, Курила, знаю, пусть идет». Он на миг замолчал. Его лицо потемнело. «Если сама согласится. Я ее не волить не стану». «Зови, что тянуть», — распорядился я. Вскоре Аякан уже выслушивала наш план. «Ну что, поможешь своим?» — спросил я. Она подняла на меня свои темные раскосые глаза. В них не было страха, только глубокая печаль и неожиданная твердость. «Я пойти», — сказала она на своем ломаном русском, и голос ее не дрогнул. «Я знаю. Я покажу. Там плохо. Очень плохо».